Глава 10. Посыпаю на прилавок немалую скопившуюся горку макров. «Я вот не очень понимаю», — спрашиваю гоблина, — «по каким законам происходит вот это перемещение предметов между мирами?» «Каких конкретно предметов?» — уточняет гоблин. «Ну вот ножик я не смог перетащить в тот мир. А макры со мной переместились. А ты об этом. Если миры имеют разную физику, то предметы не переносятся. А макры? А макры только кажутся физическими предметами. По сути, они чистая энергия, молекулярной структуры не имеют». «Вон как. А я? Я-то имею». «А кто сказал, что ты перемещаешься туда телесно?» — парировал гоблин и усмехнулся. «Есть много, друг Горацио, чего не снилось». Он снова нахлобучил на голову свою проволочную приблуду и надвинул на глаз монокуляр. Я хотел еще спросить, как можно, что в том мире перо и клык слились с духами и ожили, а здесь остаются просто предметами, но не стал спрашивать. Не сомневаюсь, что гоблин ответит. Сомневаюсь, что сам я пойму ответ. «Неплохо, неплохо», — сообщил гоблин, закончив разглядывать макры. «За это я смогу подкинуть тебе кое-какие технологические решения». «Отлично». Я приготовился принимать чертежи, формулы, расчеты и описание тех процессов. Однако гоблин почему-то не спешит передавать мне тубусы и толстые пачки списанной бумаги. «Значит так», — начал он. «В двух словах, твоя проблема в том, что техдокументация и техпроцессы основаны на разных описательных базах и даже на разных системах исчисления. У немцев метрическая, у англичан британская». «И как это преодолеть?» «Это преодолевается методом научного тыка», — ответил гоблин невозмутимо. «Это шутка была?» «Нет, не шутка. В сложившихся обстоятельствах вам стоит взять за основу расчетный внутренний диаметр статора и подгонять все остальные размеры под него». «И все?» «Нет, не все. Еще вам лучше сделать статор не из алюминия, а из сплава, железа с кремнием и высоким содержанием углерода. Сразу избавитесь от большого количества проблем». «И где брать такой сплав?» «Не проблема. Получать чугун в твоем мире давно умеют». «Ах, чугун! Чугун, чугун!» — покивал гоблин. «Ну и еще кое-чего подкину по мелочи, чтоб твои инженеры меньше голову ломали». Повисла пауза. Я ждал, когда гоблин начнет подкидывать. Хотя бы по мелочи. А гоблин тоже ждет, похоже, из вежливости. «Еще какие-то вопросы?» — тактично спросил гоблин. «А как мне это все донести до инженеров?» Гоблин начал смеяться. Видя мою обалделую физиономию, он стал смеяться еще громче. «Извини», — сказал он, отсмеявшись. «Иногда забываю, если ты ждешь от меня технологию, изложенную на бумаге, или даже готовый образец изделия, то должен огорчить. Это так не делается». «А как, черт возьми, делается?» Я начал закипать. «Обычному нужному человеку приходит идея или озарение», — спокойно ответил гоблин. «Иногда приходится прибегать и к более радикальным способам, но в твоем случае этого не понадобится». «И что это за радикальные способы?» Мне стало любопытно. «Ну, к примеру», — гоблин навел свой монокуляр куда-то в середину моего лба, что-то посмотрел там и продолжил. «В твоем прежнем мире нужно было срочно передать Советскому Союзу технологию ядерного оружия». Мне сразу стало неловко. Он только что с легкостью меня выкупил, узнав, что я попаданец. Однако он продолжил, как ни в чем не бывало. Времени было в обрез, а там само равновесие встало под угрозу. Технологию пришлось бесплатно передавать. И как ее передали? Пришлось внедрить американским ученым концепцию о важности сохранения равновесия. Так что они слили русским секреты сами. А потом только подкинули кое-чего по мелочи, но... Курчатов и так великий ученый, справился бы и сам. Да, не знал, что в обретении атомной бомбы помогал зеленомордый гоблин. Что забавно, на гоблина явно напало слово «охотливость». Амеры потом пришли ко мне качать права. Они в курсе были? Ну, есть там у них что-то вроде тайного правительства. И что они хотели? Потребовали компенсацию, гоблин сморщился. Придирчивые такие. Во всех мирах англосаксы, гажи, эльфов. Не люблю с ними дело иметь, но пришлось идти навстречу. Предложил им пару вариантов. А они? Что они? Теперь мне уж прям очень любопытно. Они уперлись, хотим, говорят, полететь на Луну. Ну, я дал им технологию полета на Луну. Знаешь, дураку проще дать, чего хочет, чем объяснить, что на пользу ему это не пойдет. Так что слетали они пару раз, а потом поняли, что не тянет их индустриальная база. Так с тех пор на Луне и не были. Да, любопытная история. А главное, поучительное, — подытожил гоблин. Так что смело возвращайся, ну и продолжай добывать макры. Если хочешь освоить производство моторов в ближайшее время, моя помощь тебе еще понадобится. Вернувшись в особняк, ощутил, как сильно хочу спать. С возобновлением охотничьих сессий мой день опять растянулся более чем на сутки. И я проспал дольше всех. Когда вышел на кухню, застал там только одного Фемку. «И где все?» — спрашиваю, садясь за стол. «Инженеры подскочили, ни свет, ни заря», — доложил сторож. «И давай долдонить. Чугуни, чугуни. Где я им возьму чугуни? У нас отродясь вся посуда с алюминия делается». «Понятно. Анна с Матвеем Филипповичем, значит, тоже давай про чугуни. Ну, это уже с их инженерской подачи. Анна у тебя, хозяин, очень серьезная барышня. Все утро в коробочку говорила, даже за завтраком. И потом они все пошли в цех, а она и по дороге опять в коробочку. Хозяин, это что за коробочка?» «Переговорное устройство. Называется мобилет. Надо будет тебя научить пользоваться». Я тоже хотел отправиться в цех, но мне позвонила Ева Гадюкина. Она у меня на нелегальном положении, поэтому встречаться с ней договорились тайно. Я открыл окошко в своей спальне и помог забраться внутрь. Она настояла на том, чтобы никому пока о ней не говорить, в том числе и Фемке. «Как ты пробралась?» На этот раз ее маскировка оказалась не столь кардинальной, как в Семигорске. Она одета в типичное крестьянское платье с вышивками, и, надо отметить, ей это платье очень идет. Впрочем, на такую фигуру пойдет что угодно. «Воспользовалась тайной тропой твоего сторожа, по которой он в крысючихинскую лавку бегает. По-моему, сторож тебя побаивается. Меня многие побаиваются. Сторожа не исключение, но я считаю, недостаточно побаиваются. Начинай». Она полностью разделась и улеглась на мою постель, на живот. «Ева, раздеваться-то зачем? Я как теперь сосредоточусь?» «Кратовски, перестань болтать. Сделай со мной то, что мужчины делают с женщинами. Пусть Ли сосредоточиться сможешь». «Куда ж тут деваться?» Пришлось снимать напряжение, зато через 20 минут я полностью расслабился, а расслабившись, сосредоточился. После того, как недавно я помог Белкиной перейти на новый уровень, решил попробовать поработать и с гадюкинским проклятием. 3/7. В конце концов, это просто ее домысел, что она стала жертвой какого-то проклятия. И потому, мол, не может подняться выше 3-го уровня. Попытка не пытка. Я переключился на тонкое видение и стал всматриваться в ее магические каналы. Надо сказать, что у Гадюкиной устройство всех этих каналов, пазух и хранилищ, и впрямь гораздо сложнее, чем у Белкиной. У нее явно очень высокий потенциал. А вот почему она не может использовать собственные возможности? Я старался вникнуть в архитектуру ее силовой установки, но мало что понимал. А если пытался перенаправить каналы, как это делал с Белкиной, ничего не получалось. Вернее, получалось, но как только я убирал руку, канал возвращался в прежнее русло. «Пока не получается», — вынужден был признаться. «Но что-то ты видишь?» — с надеждой спросила Ева. «Я вижу, будто какие-то преграды. Но мне явно не хватает силы видения или просто мастерства. Не знаю пока. Позже еще попробуем». «Я рассчитываю на тебя, Кратовский». Ева начала одеваться. Если она и расстроилась, то внешне этого никак не показала. Выпустив Еву также через окно, она спрыгнула с подоконника, легко приземлившись на землю, и быстро, бесшумно скрылась в зарослях. Змея, как есть змея. Я закрыл окошко и вышел на кухню. «Хозяин, там работники пришли», — доложил сторож. «Говорят, крышу чинить». «Так впускай их, что ты их на пороге держишь». Отдав последнее распоряжение и оставив Фемку за главного, отправился в цех. Еще на подходе заметил оживление. Из трубы идет дым, распахнутые ворота что-то выгружают, народ снует деловито. А главное, я слышу характерный шум работающих станков. Мои инженеры время даром не теряют. На входе мы встретились оба. Они покрыты сажей, вид имеют довольный. «Как обстановка?» «Вы знаете, граф», — радостно сообщил Березников. «Нам с Кешей пришло несколько отличных идей. Уж не знаю, может, в этом вашем особняке атмосфера какая-то особенная». «Вполне возможно», — отвечаю сдержанно. «Этот особняк хранит кое-какие тайны. Так что вы там придумали?» Вот, полюбуйтесь. Мы уже выплавили корпус для мотора, заметьте, из чугуна. А где вы взяли чугун? С Семигорска доставили. Анна еще ранним утром туда позвонила. А как вы его через стену перетащили? Как я и говорил, подъемники уже готовы, так что работаем. Сами посмотрите. Мы зашли в цех. Часть станков уже запущена. Плавильную печь, оказывается, расконсервировали еще вчера. За станками стоят в основном каторжане из квалифицированных, но возле каждого на подхвате крутятся молодые парни. «Сразу подмастерьев набираем из местных», — пояснила мне Анюта. Она переоделась в комбинезон с карманами, из которых торчит блокнот, карандаш и мобила. На голову повязала красную косынку. «Не дать не взять. Красавица-передовица производства с плаката советских времен. Сережка, медь нужна и алюминий. Когда будут? Нам работать надо». «О как! Не думал, что так быстро у них все завертится. Ну, надо и... Но надо, значит, надо. Жаль, машин у меня нет. До завода управления придется идти пешком». Едва вышел из цеха и направился в сторону города, столкнулся с Василием Осадчим. «Вась, а ты чего не на службе?» «Сергей Николаевич», — с досадой в голосе ответил Василий, — «служить бы рад, прислуживаться тошно». «Так, Вася», — я насторожился. «А фамилия Грибоедов тебе ни о чем не говорит? Горе от ума». «Тоже нет, совпадение. Значит...» «Так что там про службу? Тебя выперли, что ли?» «Я сам ушел», — признался Василий. «Сергей Николаевич, возьмите меня хоть подмастерьем, хоть чернорабочим. Мы осадчей работы не боимся». Это, конечно, поспешил Василий с увольнением. Я собирался свести его с Евой. Мне разведка в этом городе позарез нужна. Но уж теперь... Простых рабочих, Вась, я и так наберу. Ладно, кому-то все равно нужно учет вести. Пошли, с Анной Смородинцевой тебя познакомлю. Только не влюбись ненароком. У меня девушка есть, невеста. Ну, это лучше. Пока устраивал Осадчего, шерпы подтащили новую партию груза. Среди прочих полезных вещей там оказалось два десятка мобил. Молодец, Анюта соображает, что заказывать. Я сразу прихватил пару трубок. Уже знаю, кому их презентую. В завод управления меня по старой памяти пустили без лишних вопросов. Поднявшись на второй этаж, сразу столкнулся с паном Пшнечным. Его кислая, подозревающая физиономия сразу должна настроить на мысль, что встреча с паном никому и ничего хорошего не сулит. Однако я широко улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Чего вам здесь надо, Кротовский?» — строго по-ментовски спросил меня Пшнечный. «Небольшой презент для вас и для барона». Пан оказался падок на халяву. Ну, я и не сомневался. Мы вместе зашли в кабинет к Засуновичу. Я вручил им обоим по мобиле. Коротко объяснил, как ее пользоваться. Под моим руководством они созвонились друг с другом из разных углов кабинета. «Разработка моей питерской фабрики», — расхваливаю мобилы. «Между прочим, имею госконтракт на поставку в Министерство обороны». «Я такие видел в Европе», — высокомерно заявил Пшнечный. «Там все такими пользуются». «Вот и отлично. Теперь в Кричевске появится нормальная связь. Это очень удобно, пан, экономит массу времени». Вместо пана ответил Засунович. «А скажите, граф, можно еще заказать эти мобилеты? Я бы купил». «Разумеется, сколько вам нужно?» «Смотря какая цена». «Цена уже всяко ниже, чем в Европе. Правда, торгуется только за рубли». «А фунты не примите?» «Куда мне девать эти фунты?» — кривлюсь. «Ладно, придумаем что-нибудь. Тем более мне нужно прикупить у вас пробную партию меди, алюминия и никеля. Может, сделаем взаимозачет?» «Взаимозачет нас вполне устроит», — обрадовался барон. «Мы тут же состряпали пару спецификаций. С моей стороны мобилы, с их стороны металлы. Начинаю понимать англичан. Это очень выгодно. Менять сырье на высокотехнологичные изделия с высокой добавленной стоимостью. Конечно, господа акционеры и так обязаны поставлять мне свои металлы. Но, во-первых, пусть они это делают не по принуждению, во всяком случае, пока. А во-вторых, бартер для меня намного выгодней». Я вернулся в цех сразу с грузом на грузовике. Пока сгружали металл, я передал экспедитору полтора десятка мобил. Бартер состоялся. Анюта, заказывай еще мобилы. Кричевский, голый рынок и высокий спрос. «Заказал уже, Сережка. Из Семигорска масла не привезли, а нам надо станки смазывать. Сможем мы его здесь купить?» «Кричевский, есть мануфактурный склад». Тут же отозвался стоящий рядом Василий Осадчий. «Англичане держат, у них смазочные материалы хорошие». «А за рубли нам продадут? А то я сегодня от фунтов отказался, по политическим соображениям». «За рубли продадут, только курс у них очень низкий». «Ну, что делать? Придется покупать по спекулятивному курсу». Анюта, поставки местной продукции осуществляй через Василия. Негоже графа за маслом гонять, без меня справитесь. Я еще сходил к скале, чтобы своими глазами увидеть подъемник. Подъемник впечатлил, и я и не думал, что перевалку грузов через 7-метровую стену можно организовать на таком минимуме материалов. Фактически бревна, доски да веревки. Вот только автомобиль на таком подъемнике не перетащишь, слишком тяжелый и габаритный. А я бы перекинул пару грузовиков на эту сторону, они бы нам очень пригодились. Разве только договориться с Белимбаем? А что степнякам сам Бог велел тачки перегонять? А что? Степнякам сам Бог велел тачки перегонять. Для степняков 200 километров по степи не крюк. Это могло бы стать их народным промыслом, в смысле бизнесом. Только когда начало темнеть, отправился обратно в Кричевск. В особняк добрался поздно. Думал, мои все разбрелись по комнатам, но вся моя команда собралась в гостиной. «Сережка, где ты ходишь?» «На скалу лазил. Прикидывал, как грузовик сюда перенести». «Думаем над этим», — заверил Кеша. «Пока, правда, по расчетам выходит долго и труднозатратно. А мы вот венца взяли, вас ждем. А что за повод?» «Ну, оно как бы праздновать еще нечего. До первого мотора еще далеко. Но настроение все равно какое-то приподнятое. Мы сегодня за день запустили техпроцессы, на которые, по прикидкам, не меньше месяца отводили». «Очень удачный день сегодня». «Очень удачный сегодня день». «Пожалуй, вы правы. За удачу стоит выпить. Фемка, ты чего трешься, как не родной? Тащи штопор и посуду для себя. Я слово держу, вечером тебе можно». Сам я пить не стал, только пригубил за удачу. Потому как один я знаю, что наша удача имеет зеленую гоблинскую морду. И за услуги свои зеленомордая удача принимает исключительно редкие макры. Так что ближе к полуночи сослался на усталость и ушел в свою спальню. Ох, мои соклановцы посидят еще полчаса и спать пойдут. А мне еще пахать и пахать. В мире матери природы солнце только-только поднялось.